На борту не хватает твердости. К тому же он так рассеян. Все забывают. Но вот решение принято. Мопассана отзывают в Министерство народного образования. На улице Руаяль раздражается скандал. «Вы уходите со службы, не пройдя через все положенные инстанции», — говорит возмущенный начальник. «Я не разрешаю». Ги обрывает его с заранее рассчитанным высокомерием. «О, мосье, вам нечего разрешать. Дело решается наверху, между министрами». В морском министерстве личное дело служащего Ги де Мопассана дополняется последней характеристикой — шедевром административного вероломства. Так как на основании собственного заявления господин де Мопассан увольняется из морского министерства и переходит в Министерство народного образования, то я полагаю излишним высказывать мнение по поводу его служебных качеств. Несколько дней спустя Ги вынужден был занять у Леона Фонтена 60 франков. Письмо по этому поводу Мопассан закончил торжественным перечислением своих титулов, от которых просто дух захватывало. Находящийся в распоряжении министра народного образования, вероисповеданий и искусств, особо уполномоченный по переписке министра по делам управления отделами вероисповедания, высшей школы и учета. Все последующие письма он будет подписывать теми же титулами. Глава 3. Сена, Курбе, Коро и Моне. Парадоксы живописи и поэзии. Поклонение солнцу. Колония Аспергополиса. Рабле. Крепитусиане и общество сутенеров. Оживший Моне. От Ренуара до Лотрека. Мушка. Чувствуя отвращение к затхлому воздуху служебных кабинетов, к слабым мускулам, к жалким умам, Мопассан, как только у него заводится несколько франков, бежит от всех и всего в Этрета, тогда же карманы его пусты к Сене. Чиновник преображался в дитя природы. Два раза в неделю он ночует в Бизоне, встает с рассветом, от 5 до 7 фехтует или приводит в порядок свой ялик, ранним туманным утром спускает его на воду, чутко вслушивается, как вода обтекает днище, как шумит тростник. Милые, родные сердцу звуки, дыша полной грудью, налегает на весла, на реке нет никого, кроме него, да браконьеров. Чуть позже он вскакивает почти на ходу в первый поезд, в купе 3-го класса, пропахшее псиной, чтобы потом опять проторчать 7 часов в канцелярской клетке, куда он ежедневно приходит с опозданием, запыхавшийся, красный и злой. Типография «Иль-де-Франс» воссоздана Мопассаном в его рассказах с точностью, которой так добивался от него Флобер. Торговец с кабинными товарами Дюфур из поездки за город, заняв у молочника повозку, проезжает по Елисейским полям вместе с женой Петрониллой, дочерью Анриеттой и желтоволосым малым. Он минует линию укреплений у ворот Майо. За мостом Нии Дюфур въезжает в деревню. На круглой площадке Курбевуа путешественники любуются открывшимся пейзажем. Направо был Аржантий, сподвавшийся ввысь колокольней. Вдали виднелись холмы Сан-Нуа и Аржемонская мельница. Налево в ясном утреннем небе вырисовывался акведук Марли. Еще дальше можно было разглядеть Сен-Жерменскую террасу. Они вторично переезжают Сену. Река искрилась и сверкала, над ней поднималась легкая дымка испарений, поглощаемых солнцем. Ощущался сладостный покой, благотворная свежесть. Когда Ги едет в Бизон поездом, то он сходит на станции Курбевуа, и оттуда его увозят переполненный дачниками дилижанс. Рыбаки пристраиваются на крыши, и так как они держат свои удочки в руках, то колымага вдруг начинает походить на большущего дикобраза. В те годы в грязном и неприглядном пригороде Парижа все же кое-где сохранились зеленые луга. в этом воскресном Эльдорадо, центром которого была лягушатня, собирались первые импрессионисты. Здесь царило безалаберное веселье, а на реке весла гребцов взвихривали воду.